Обширный трюм, размерами не уступавший паре тройки солидных купеческих амбаров, освещенный парой дюжин больших карбамильских ламп, был пуст. Только посередине возвышалось помянутое сооружение, нечто вроде продолговатого купола из плотно пригнанных досок, меж которыми влажно посверкивало что-то вроде застывшей смолы или надежно обеспечивавшей герметичность ворваний. На вершине овальный люк. К нему ведет металлическая лесенка. По обеим ее сторонам разместилось не менее 8 обычных корабельных помп, какими откачивают воду. Не нужно быть инженером, чтобы примерно догадаться, как эта музыка устроена. Сварог прикинул все в общих чертах, как только увидел люк в днище радуги. Подводная лодка, творение хитромудрого Тагарана, помещалась в этом самом куполе, намертво присобаченном к днищу. При помощи каких-то механизмов, надо полагать, не особенно заковыристых, ее опускали вниз, раскрыв створки люка, а потом поднимали тем же манером. Закрыв нижний люк и раздраив верхний, воду откачивали помпами. Ага, вот они, подъемники, колеса с намотанными на них цепями по четырем сторонам купола. Цепи уходят внутрь. В отверстие неминуемо просочится вода, видны по бокам темные потеки, но ее будет не так уж много. Снаружи никто и не заметит, ночью особенно. Ну что же, толково придумано, большого ума этот Тагаран. Вот только не стоило ему связываться с Гарротом, меньше было бы в жизни неприятностей. По объему и весу вся эта машинерия даже меньше обычного груза для кораблей такого типа, так что на плавучесть и мореходное качество, надо полагать, не особенно влияет. Кулибин, мать его! Вверху гремели пушки, следовало поторапливаться. Оттолкнув инженера локтем, Сварог ворвался внутрь с жизнерадостным криком: «Стоять, бараны!» Следом влетели остальные, угрожающе поводя всеми имевшимися в наличии смертоубийственными орудиями производства. Должный эффект был достигнут. Люди в трюме выглядели так, что к ним вполне применимы были заезженные метафоры, вроде как «громом поразило», «остолбенели от испуга», «ноги приросли к земле, а языки прилипли к гортани» и тому подобное. Только один, не потерявший присутствие духа, браво развернулся навстречу, хватаясь за меч, судя по этому мечу и морскому мундиру, флотский офицер. Сварог, не теряя времени, аккуратненько достал его абордажной саблей, скорее в воспитательных целях, давая понять этой ученой-инженерной публике, что с ними не шутят. Выдернул клинок, переступил через покойника и, подойдя вплотную к отшатнувшимся безоружным, рявкнул: «Тагаран кто?» Пара голов непроизвольно повернулась в сторону человека средних лет в классическом наряде сословия совы. Довольно ухмыльнувшись, Сварог в развалочку подошел к нему и коротко поклонился: «Мои поздравления, мэтр. Вы в самом деле большого таланта человек, я вижу. Давайте не будем рассусоливать некогда. Я король Сварог. Не могли вы обо мне не слышать? Кстати, вам передает привет мэтр Анрах? Но мне сейчас не до лирики. Лодка, я так понимаю, внутри этой штуки. И вы, конечно же, ищете вход в туннель». Он прямо-таки замурлыкал от удовольствия сытым котом, когда глаза ученого человека округлились в безмерном удивлении. «Откуда вы знаете?» «Сказать вам, Тагаран, отчего у меня неплохо идут дела?» — осклабился Сварог. «Оттого, что я не полагаю себя самым умным на свете. А вот вы, сдается мне, отчего-то решили, что умнее вас не сыщешь. Зря вы это, честное слово. То, что своим умом открыл один, может со временем открыть и другой, когда речь идет о кладе, за которым охотились и вы, и я. Вульгарно говоря, я вас, простите, вычислил. Долго рассказывать. Давайте о насущном. Корабль моими людьми захвачен. С теми, кто вас охраняет, сейчас разберутся». Он с напускной небрежностью указал на своды трюма, над которыми вновь раздался недалекий гром пушек. Лодка готова к спуску?» Тагаран, чуточку опомнившись, шагнул вперед. «Вы не смеете! Это мое!» «Да бросьте!» — сказал Сварог безмятежно. «Какое к черту ваше! Вы с потрохами стали принадлежать Стахору, как только попали к нему. Надо же понимать, это была игрушка Стахора, хотели вы того или нет, а теперь будет моя». Отвернувшись, он взобрался наверх, кивнул стоявшим возле люка и доброжелательно им улыбнулся. «Продолжайте, господа, продолжайте, кому говорю?» И для пущей наглядности потряс у них перед носом окровавленной саблей, косясь на испачканное лезвие, двое на вид гильдейские мастеровые стали откручивать большие железные барашки. Когда они закончили, Сварог подтолкнул их к лесенке, чтобы, чего доброго, не заехали сзади по башке, и, понатужившись, отвалил люк. Снял с крючка лампу, посветил вниз. Расплылся в блаженной, довольной улыбке, облегченно вздохнул. Все его догадки оказались верными. Занимая почти все пространство внутри, удерживаемое четырьмя цепями с какими-то хитрыми замками-захватами, вцепившимися в крючья на покатых боках, там стояла подводная лодка, крайне напоминавшая те, что потопили корабль с каторжанами, разве что гораздо меньше, но чертовски похожа, вся из плотно пригнанных досок, с небольшой башенкой, в которой четыре иллюминатора в бронзовых рамках, за кормой шестилопастный винт. Ага, и рули глубины. Вот он, люк. Упираясь локтями, он повис над подводной лодкой, коснулся ее подошвами, встал на бочкообразный корпус, ухватившись за прозаическую кованую скобу, отвалил люк, посветил внутрь, заглянул туда. Место там нашлось бы на дюжину человек. В корме несколько параллельно установленных колес, широких и узких, в свете лампы разноцветно посверкивали многочисленные граненные камни, вставленные в ободье, спицы, втулки осей. От них уходили в самый хвост коленчатые тяги, еще какие-то бронзовые шестеренки, кривошипы, маховики. Вся эта машинерия ему, повидавшему в жизни немало сложной техники, показалась заимствованной прямиком из мультфильма или с картинок к детским книжкам. Но ведь она исправно работала, коли Тагарна совершил несколько погружений. Вот уж поистине голь на выдумке хитра. Некий заменитель двигателя внутреннего сгорания. Анрах что-то такое говорил. Ага, в передней части, под самой башенкой с иллюминаторами, кресло, несколько рычагов и штурвальчиков. Управление, конечно, самое примитивное. Четыре бронзовых сосуда рядком, похоже, баллоны с кислородом. Здесь умели получать чистый кислород, но вот применение ему пока что не находилось.